Лорд-директор ничего не ответил. Только лицо словно окаменело. «Да, твой второй круг, Тьер». Повелитель хаоса поднялся. «Твой второй круг, как я и говорил». Некоторое время мы молчали, а там, в степи, просыпалось что-то жуткое. Рык то и дело сотрясал не то что воздух, землю под нашими ногами. «Это место становится опасным», — задумчиво произнес повелитель ада. «Лететь придется высоко. Так что, Хардар, летишь сам. Я беру нашу умненькую. Рен, на тебе Тьер. Время». У меня сердце замерло. «Только не полет с лордом Арвиэлем. Лучше магистр Элохар. С другой стороны, пока я буду с владыкой хаоса, Риан в безопасности». «Дея, не бойся», — попытался успокоить меня Риан. «Все». «А она не боится», — с высоты исполинского роста прорычал Арвиэль. «Она беспокоится, Риан. Но это не страх. Человеческие глаза уникальны и, в отличие от наших глаз, не умеет скрывать две четкие эмоции — страх и возбуждение». Но повелитель ада ошибся. В момент, когда он произносил эти слова, я испытывала страх. Дикий, леденящий, ввергающий в ступор ужас, потому что они стояли спиной, а я отчетливо видела приближающуюся к нам огромную черную шипастую тварь на сотни тонких ножек. «Дея!» — раскатистый голос. Я не успела даже предупредить. Они осознали раньше. Ярким всполохом огня мелькнула огненная плеть магистра, оплетая жуткого монстра. Фиолетовым разрядом сорвалось с пальцев заклинание Арвиэля. Одним ударом насадил на когтистую лапу следующее чудовище, жуткий и совсем на себя не похожий Элохар. «Дея, в контур!» — скомандовал Риан. «Вот это попали!» Хардар потянулся к мечам, с тихим звоном стали, высвобождая их из ножен. Молча отступила в красноватый круг и тихо спросила. «А может, улетим?» «Мы будем уязвимы во время полета», — ответил Хардар. Он единственный, пока не вступал в бой. «Нужно расчистить территорию. Шустрые они сегодня. Такое чувство, что прикормленные». И крылатый демон ринулся в бой, прикрывая магистра Тьера. Они действительно сражались парами. Повелитель хаоса прикрывал лорда Элохара. Хардар стал рядом с Рианом. Два огромных полуогненных демона смотрелись внушительнее и сильнее, и они были видны. Магистра освещали лишь всполохи огненных плетей и тусклый свет от контура. А когда, сражаясь с жуткими, пришедшими следом за первыми тварями, шестилапым монстром, Риан отошел от контура, я вообще перестала его видеть. Его и Хардара. Теперь во мгле, шипящей, скрежещущей, ревущей и жуткой, виднелись лишь два исполинских демона. И сражались они, как демоны. Я такого никогда не видела. Арвиэль еще использовал магию. Лорд Элохар применял исключительно физическую силу, вспарывая монстров чудовищными когтями, разрывая могучими руками их склизкие чешуйчатые тела, отбрасывая ногой тех, кто мешал очередному уничтожению. И я все не могла понять, почему он сражается так грубо. Потом вспомнила слова лорда-директора. Рен, как демон, молод, конечно, но себя практически полностью контролирует. И если учесть сказанное, можно предположить, что магию в таком состоянии Элохару использовать сложно. А если я права, значит, повелитель хаоса не зря неизменно находится рядом, оберегает. Шипение. Странное, ритмичное. Я стремительно обернулась и увидела рядом с контуром девочку. Не нашу. И даже порождением хаоса она не являлась. Она была жительница бездны. Пустые белые глазницы, чуть приоткрытые узкие глаза, ноздри огромные, открытые, нос практически без переносицы и совершенно иное строение черепа, как, впрочем, и рта. Такое ощущение, что он начинался от одного острого внизу уха и шел до другого. Одежды на ребенке практически не было. От пояса и ниже все было покрыто чешуей. Ноги завершались острыми копытами, ядовитый хвост блестел острием. «Пш-пш-пш!» — сообщило странное существо. «Темных!» — пробормотала потрясенная я. Девочка склонила головку к правому плечу, не скрывая своей заинтересованности. Заинтересованность явно носила гастрономический характер, потому как я о словах Нурха Быстрого помнила. Но то хаос, а вот в бездне я и вовсе деликатес, наверное. «Шап!» — произнесла она и приложила ладошку к контуру. Ладошка была с пятью пальцами, только вот пятый, как у кур, оказался нестандартно расположен, напротив остальных четырех. И когти чем-то куриные напоминали. Захватывать что-либо ими было бы удобно. Внезапно девочка убрала руки и даже отступила, виновато опустив головку. Действительно, просто ребенок. Я даже улыбнулась почему-то. А потом пришла запоздалая мысль. Дети себя так ведут, только если взрослые на подходе. Из темноты вышли трое. Я в ужасе смотрела, как они приближались рваными, дерганными движениями и на повадке. Они мне у мертвей напоминали, тех, кто уже утратил даже зачатки разума. И то, как один из них вдруг опустился на четвереньки. Только ноги были выпрямлены, а не согнуты в коленях, и потянул носом воздух. «Риан!» — в ужасе прошептала я, боясь оторвать его от битвы, в которой отвлекающий фактор может дорого обойтись и не в силах сдержаться. Двое не отреагировали, но третий, что стоял в центре, вдруг чуть подался вперед, тоже втягивая воздух. В следующее мгновение его жуткое лицо начало меняться. Темные волосы заструились по плечам, чешуя втянулась в кожу, полностью скрываясь в ней. Глаза стали заполняться тьмой. И вот передо мной лорд. Темный лорд. И я вдруг поняла. Эти двое с ним — нечто вроде собак, а он... Темный иронично усмехнулся и отвесил галантный поклон. Затем посмотрел вверх, на сражающихся демонов, после перевел взгляд вправо, туда, где огненными змеями взвивались плети магистра, и взгляд темного изменился, а улыбка полностью исчезла с лица. Несколько мгновений он просто вглядывался, затем раздался короткий свист. Я оказалась права. Двое, повинуясь приказу хозяина, встали на четвереньки, обрастая чешуей и острыми наростами, и ринулись во тьму, туда, где находился магистр. Девочка повторила трансформацию обоих, но едва попыталась улизнуть, шипящая команда, и она осталась на месте, дрожа от нетерпения. А лорд неторопливо направился ко мне. «Хаос?» Голос был низкий, но мелодичный. Он приблизился, присел на корточки, не прикасаясь к контуру, и начал задумчиво меня рассматривать. Нет, не хаос, а проверк сам себя темный. но и не из человеческих королевств. Люди оттуда, при виде нас, визжать начинают. А ты к иным формам жизни спокойно относишься. Так кто? Адептка Академии проклятий вместо ответа шепотом спросила. «Куда вы собак отправили?» Недоумение на его лице, затем вопрос. «Собак? Шаверов имеешь в виду?» Усмешка. «К тому, чей запах на тебе?» «Пусть прикроют. Мы своих не бросаем. Даже тех, кто давно не с нами». И страшное осознание. Я снова оказалась права. А лучше бы ошиблась. Вот бездна! Вот проклятая бездна! Вот! И я второй раз в жизни решилась просто попросить. Да что там просить? Я была готова умолять на коленях. «Пожалуйста!» — голос срывается на шепот. «Пожалуйста! Я прошу вас! Отзовите Шаверов! Вообще, уходите, пожалуйста! Я прошу вас! Я...» Нахмурившись, темный уже раздраженно спросил. «Что?» А я просто поняла, что молчать сейчас глупо. «Если демоны...» — я едва шептала. «Если демоны все поймут...» Я еще не договорила, а тихий свист вновь прозвучал. Лорд же некоторое время сидел молча, просто глядя на меня, затем произнес. «У нас сейчас зима. Эти?» — кивок в сторону сражения. «Должны спать. Но их разбудили. Сегодня. Поток я не отследил, но одно могу сказать. Какой-то из башков хаоса едва к нам не переселился. А теперь слушай внимательно, девочка. Сейчас против твоих знакомцев кхевы. Они опасны скорее числом. А вот едва начнут отступать, начинай орать во все горло, и пусть крылатые взлетают. Если отступят кхевы, шансов у вас практически не останется. Бесконечных, малышка!» Он поднялся и уже собирался уходить, когда я нашла в себе силы прошептать. «Спасибо». Лорд не ответил, просто не успел. Из темноты шагнул Риан. Одежда магистра местами была изорвана, лицо влажное от пота, на груди тоже капельки. Рваная рана на руке, рукояти огромных плетей стиснуты. Несколько мгновений Тьер молча смотрел на лорда бездны, затем сдержанно склонил голову. Лорд ответил столь же сдержанным поклоном. «Я прошу прощения за вторжение на вашей территории», — вежливо произнес магистр. «Если быть объективным, пока вы...» «На границе моих владений», — чуть насмешливо ответил лорд. Чуть заметно кивнув, причем скорее своим мыслям, Риан поинтересовался. «Мы можем надеяться на ваше невмешательство?» Напряженный вопрос. Темный лорд взглянул на меня, усмехнулся и произнес. «Да, благодаря вашей леди. И я даже снизойду до совета. Отступайте». Риан оглянулся, вгляделся в непроницаемую для меня тьму и произнес. «Благодарю. Совет своевременный». Лорд усмехнулся, повернув голову, подмигнул мне и скрылся во тьме. Его странные звери последовали за ним. Проводив их взглядом, посмотрела на Риана. Магистр с каким-то мрачным удивлением взирал на меня. «Это его территории?» — спросила я. Лорд-директор кивнул, затем закрыл глаза и что-то прошептал. Я взглянула в степь. И Лохар, и Арвиэль отреагировали немедленно и, сотрясая землю, помчались к нам. Почти сразу из темноты показался Хардар. Территория его. Риан развеял рукоять огненных плетей и, подойдя ко мне, протянул руку. Левую. Правая ранена была. Странно, что своих цепных шаверов не напустил. Точнее, напустил, а потом отозвал. Интересно, почему? Подошли демоны. Повелитель хаоса был невредим. На магистре Элахаре 4 рваные раны. Левая рука повисла плетью. Почему он отозвал шаверов? Еще на подходе вопросил властитель ада. Странно. Он на своей территории. Нападение было бы логичным. И взгляд, очень пристальный на меня. Понимая, что сказать хоть что-то придется, я сказала правду. Просто попросила. Испугалась очень и попросила. На демонов я больше не смотрела. Только на Риана. Странно, не врет, произнес Арвеэль. Не договаривает, правда. Но с этим потом разберемся. А сейчас, раз Хаговер не вмешался, значит, не будет возражать, если его территорию мы используем для взлета. Хардар, на тебе Тьер. Я беру Дею. Рен, начнешь слабеть, говори сразу, гордый ты мой. Первым взлетал Элахар. Тяжело, устало, с трудом удержав угол взлета. Затем Хардар, удерживающий магистра. Повелитель хаоса, не отрывая взгляда от Даррена, взлетел последним, крепко удерживая меня. И вскоре едва мерцающее угасающее пламя защитного контура растворилось во мгле. Звезд почему-то уже не было видно, и мы летели в абсолютной тьме, в которой я утратила какое-либо ощущение пространства, потому как магистр Элахар светиться перестал, как и лорд Арвеэль. В какой-то момент повелитель ада метнулся вперед, но почти сразу вновь полетел, как прежде. «Держится», — сообщил он мне. «Я так поняла, что магистр Элахар». «Его сильно ранили?» — спрашиваю почти шепотом. «Основательно», — сквозь зубы прошипел лорд Арвеэль. «Он же вперед полез». И тут же какое-то ругательство, и повелитель помчался вперед стремительно и, прижав меня к себе, уже всего одной рукой. Затем мы начали падать, и ветер свистел в ушах, а после рывок и властитель хаоса, видимо, подхватил магистра Элахара. Снова свист в ушах, мы падали, правда, уже помедленнее, а затем я услышала. «Промоешь раны». Удар. Я упала на повелителя, сам он свалился на спину, затем ощутила песок. Песок, который наползал на меня. «Держи рот закрытым, глаза также». И мы провалились в песочную воронку.